Она в целом и повсюду объемлет все непрерывным движением. Еще в 18 столетии инквизиция преследовала изготовление андроидов. В середине 18 века швейцарский часовщик Пьер Дро изготовил замечательные маятниковые часы с пастушком и собачкой. Когда часовая стрелка подходила к какому-нибудь часу, пастушок подносил ко рту флейту и свистел столько раз, сколько должно было пробить часов. У ног пастушка лежала собачка, охраняя корзину с яблоками. Если кто брал яблоко из корзинки, собачка лаяла. Пьер Дро повез часы в столицу Испании, Мадрид, к королю Фердинанду VI. Часы очень понравились королю, но он опасался духовенства. Поэтому Фердинанд VI попросил представителя инквизиции ознакомиться с часами, намекнув, что он желает приобрести их. Инквизитор очень неохотно выполнил эту просьбу короля. Часовщик показал внутреннее устройство часов. Желая угодить королю, инквизитор признал, что в них нет никакого колдовства. Фердинанд VI щедро заплатил мастеру за часы. Спустя несколько лет Пьер Дро вместе со своим сыном Анри изготовил механические автоматы, писца, художника и музыкантшу. Писец сидел на скамейке перед столиком, держа в правой руке гусиное перо. Он макал перо в стоявшую перед ним чернильницу и писал разные слова. При этом кукла двигала головой и, казалось, следила за тем, что писала. Окончив работу, писец посыпал лист бумаги песком для высушивания чернил, а потом стряхивал его. Другая кукла держала в руках карандаш и рисовала фигурки. Музыкантша играла на физгармонии, ударяя пальцами по клавишам. Ее грудь поднималась и опускалась, как будто она дышала. Окончив игру, кукла наклоняла голову, словно благодарила слушателей за внимание. За 15 лет до французской буржуазной революции в 1774 году отец и сын Дро показывали в Париже на выставке свои механические куклы. Вскоре Анри Дро повез их в Мадрид, но как только устроил там выставку автоматов, немедленно был арестован инквизицией. Дро обвинили в колдовстве. Он просидел несколько лет в тюрьме, откуда впоследствии бежал на родину. В 1789 году два французских купца за крупную сумму приобрели у инквизиции куклы Дро. Но духовенство запретило демонстрировать